Алексей Фомичев. Внешняя угроза. Второй шанс. Часть первая. Отсрочка от смерти. Майский день. Первый рабочий после череды праздников выдался по-летнему теплым, даже жарким. В воздухе явственно пахло расплавленным асфальтом, что заставляло прохожих морщить носы и недовольно вздыхать. Как будто мало густой смеси выхлопных газов и смога, кои привыкли дышать горожане. По широкому тротуару вдоль домов, рекламных стендов и торговых лотков медленно шел старик. Был он довольно высок, однако сгорбленная спина, слегка согнутые в коленях ноги и опущенная голова делали его ниже, чем на самом деле. Несмотря на жару, на нем был черный шерстяной пиджак. Под ним слегка выленившая белая рубашка. Отглаженные темно-серые брюки и черные туфли. В левой руке палка со стертым резиновым набалдашником. Старик шел по краю тротуара, прижимаясь к домам. Шел медленно, шаркая туфлями и тяжело дыша. То и дело его обгоняли спешащие по своим делам прохожие. Молодые ребята на ходу бросали: «Извини, дедуся!» или «Блин, встал тут дедок!» Один здоровый парень с плечами и бицепсами культуриста недовольно бормотнул: «Пить меньше надо!» Но старик никак не реагировал на замечания. Он вообще почти ничего не слышал, поглощенный своими мыслями и сосредоточившись на одном — дойти до дома. Низкая скорость передвижения была следствием не чрезмерного употребления алкоголя, а чрезмерного возраста старика. Не так давно ему стукнуло 92. Это более чем почтенный возраст, особенно если учесть, что средняя продолжительность жизни у мужчин не дотягивала до 60. Вот он и шел, все больше опираясь на палку и все чаще переводя дух. И поглядывал на арку, куда предстояло свернуть. От нее до дома целых 340 шагов. Это как минимум 4 остановки, сопровождаемые болью в боку, тяжестью в груди и шумом в голове. Еще 20 минут пытки под названием «прогулка». Лестницу к подъезду он преодолевал 3 минуты. Каждый шаг давался с таким трудом, что было желание все бросить и сесть прямо здесь. Но он знал, сев хотя бы на минуту, сам встать не сможет, а униженно просить о помощи не привык. Его квартира была на втором этаже старого, постройки времен Сталина, дома. Благо, работал лифт, в последнее время часто отключаемый, непонятно почему. Старик с закрытыми глазами переждал подъем, всегда вызывавший у него головокружение, и вышел на лестничную клетку. Не сразу нашарил связку ключей в кармане, с третьего раза попал в замочную скважину и с некоторым трудом повернул ключ в замке. Зайдя в прихожую, нащупал выключатель, захлопнул дверь и без сил опустился на стул. Он просидел так минут 30, ожидая, когда немного отпустит. Потом открыл глаза, обвел взглядом просторный коридор и вздохнул. Наверное, это был последний выход из квартиры. В следующий раз меня вынесут ногами вперед. Вот и все. Отжил свое. Старик опять закрыл глаза и привалился к спинке стула. По изрытой морщинами щеке скользнула непрошенная слеза.